на случай тревоги. Раненые быстро и хорошо будут усажены на подводы. Тогда я ушел в здание совета, бывшее волосное управление, и опять улегся за отсутствием кушетки на столе, чтобы хотя немного уснуть. Здесь я получил сведения от Марченко, что он, каретник Ищусь, находится среди бойцов отряда. Это меня совсем успокоило, и я уснул. Однако спать пришлось недолго. Лютый с сильным стуком в дверь меня разбудил. Проснувшись, я услыхал пулеметную стрельбу. Вскакиваю, как ошалелый, хватаю оружие и выскакиваю во двор. Повстанцы все, кроме тех, что стоят на заставах, сбегаются к штабу. Я узнаю, что первыми открыли стрельбу наши заставы со стороны Успеновки и Покровского. В чем дело? Австрийцы наступают. Тревога ужасная. Противник из-за речки Волчьи обстреливает из пулемета двор совета. Убил уже нескольких лошадей от подвод раненых. Щусь и Марченко выстраивают отряд. Товарищ каретник уехал на заставу со стороны села Покровского, где усилился огонь. Сбежалось несколько крестьян, спрашивают, что делать. Паника несколько растерявшихся товарищей рассердила меня. Врываюсь в их гущу и решительно приказываю вскочить во двор, выхватить со двора на руках все тачанки, пустые и с ранеными, и запрягать в них лошадей, какие есть на улице под прикрытием домов. Марченку и Щусю было дано распоряжение выстроить взвод по направлению стрелявшего неприятельского пулемета и залпами заставить его сняться или перевести огонь со двора, где наши подводы и куда он метко попадает. Тем временем товарищ каретник со своим подкреплением и заставой на мосту отбил назойливого противника и выяснил, что между нападавшими есть солдаты в австрийской форме и есть невоенные штатские люди. Но выяснить, кто именно были нападавшие австрийцы или же помещичьи немецких колонистов или кулацкие карательные отряды, определенно не удалось. Когда подводы были выхвачены из-под обстрела и лошади в них запряжены, мы решили выгодным для наших сил выехать до утра из села в лес. Только сняв свои заставы, мы также тихо снялись из центра села и направились к лесу. Жуткая картина открылась перед нами по дороге к лесу. Дорога заполнена была крестьянами и крестьянками со своими маленькими детьми. Полукрича, полуплача, крестьяне говорили нам: «Не покидайте нас на издевательство нашим угнетателям. Общими силами мы их наступление как-нибудь отобьем». Становилось больно на сердце слушать этот отчаянный стон порабощенных. Но не выяснив, как велики силы нападавших и кто они в действительности, каким оружием располагают, мы оставаться в центре села до утра ни в коем случае не могли. Мы должны были скрыть свои силы от противника на случай столкновения с ним. Это отстаивалось всеми нами. А товарищ Щусь даже и не помышлял о том, чтобы можно было дать бой наступавшим в самом селе. Несмотря на плач крестьянок и их детей, я крикнул по частям: «Дать повод!» И мы все мелкой рысцой направились к воротам, ведущим в лес. Нападавшие тоже, видимо, чувствовали неуверенность и страх. Вместо того, чтобы подпустить нас к воротам леса, тихо и в темноте, они, услыхав наше приближение к воротам, зажгли один из крестьянских дворов и начали палить из пулеметов и ружей в сторону нашего движения. Это заставило нас броситься в другую часть села, к другим воротам, ведущим из села в лес. Но здесь мы были более осторожны. Здесь, прежде чем пропустить наш обоз в лес, я спешил из него человек 30-35 бойцов и поставил их угольником так, чтобы одна сторона его обстреливала лес в направлении, куда нам нужно было двигаться, а другая — хребет, простилавшийся по ту сторону речки Волчьей, понад дорогой из Успеновки в Большемихайловку, Дебривки, откуда было начато первое ночное на нас наступление. Это условие давало нам возможность в случае не слишком сильного обстрела нас в лоб или с правой стороны, по нашему следованию, безболезненно провести наши обозы и малочисленную кавалерию в лес. Но, увы, Едва я расставил этим углом бойцов, знавших местность, бойцов из отряда товарища Щуся, и успел крикнуть «Щусь, давай вперед, обоз!», как из лесу раздался залп,